Перед тем, как мы помолимся в начале служения нашего, прочитаем несколько мест из Писания, из Евангелия от Иоанна, из 14 главы. Я хочу разделить с вами некоторые размышления, кратко, о том великом даре, который Господь нам подарил. Евангелие от Иоанна, 14 глава. 27 стих. Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Господь еще до этого так открыто не говорил об этом великом состоянии успокоения в Боге. Это мир мой. Есть мир различный. Люди тоже стремятся к миру. Мы видим в нашем мире, в котором мы живем, люди говорят миру мир. Это их стремление, это их желание достичь мира во всем мире. Но это мир человеческий. Мир человеческий и мир Божий, они отличаются очень сильно. Как сегодня уже утром говорили, попробуй тронь человека, и ты увидишь, насколько силен его мир, насколько глубок его мир. Но мир мой, о котором говорит Христос, мир Божий, это совсем другой мир. И хочется буквально несколько моментов поглубже рассмотреть, в чем же отличие этого мира Божьего от всякого остального мира, который существует на этой земле, где мы живем. В послании к римлянам апостол Павел раскрывает один из принципов этого мира. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стиха. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрение от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вот до этого места. Он раскрывает сущность Царства Божьего. Что такое Царствие Божие? Иногда людям кажется, что это какие-то земные вещи. То есть Царствие Божие проявляется в каких-то таких земных вещах, во что мы одеваемся, что мы едим, пища и питье. Вот он здесь приводит в пример. Некоторым кажется, что Царствие Божие выражается в том, что мы делаем вот в этом мире физически, какая работа у нас или, может быть, еще какие-то занятия. Это, конечно, все отображает, есть мир Божий в человеке или нет, но не в этом сущность мира Божьего. Мы должны различать вещи, которые сопровождают что-то, и вещи, которые являются сущностью какого-то понятия. Вот если мы говорим о мире Божьем, то в чем его сущность? Это не пища и питье. Это слишком мелко так рассуждать о мире Божьем, думая, что это какие-то вот земные вещи, которые мы можем видеть своими глазами. Это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот что такое Царствие Божие. Один из признаков Царствия Божия – это мир. И когда Господь говорит: «Царствие Божие в вас есть», то Он хочет в нас видеть, кроме всего прочего, еще и мир. Мир мой, о котором он говорил, мир мой даю вам. Он не говорит: мир заработайте себе большими усилиями. Он не говорит: мир сотворите. Не надо творить какого-то иного мира, чем тот, который дал Господь. Нужно его просто принять. И в чем же это выражается, когда мы принимаем от него этот подарок, мир Божий? Он говорит: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вот такой вывод. Мы должны искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. В этом будет проявляться мир Иисуса Христа, мир Божий, который Он нам дал. В 15 главе этого же послания к римлянам, во второй, с начала этой главы сказано так: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Вот смотрите, еще один принцип, как проявляется этот мир Божий. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Это непросто, когда придется носить немощи бессильных, или еще, как сказано, носите бремена друг друга. Я один раз слышал от человека такую логику. Он идет, и его друг несет тяжелую сумку, он еще свою сумку ему отдал, и его спрашивают: почему ты вот идешь без ничего, а он тащит две сумки? Он говорит: ну, он же сильный, пусть он и несет, а я слабый, мне так не могу, как он. Друзья, вы знаете, такое тоже бывает в нашей жизни, и когда с таким в жизни соприкасаешься, то понимаешь, как это трудно носить немощи бессильных. Но это то, что сделал Господь. Даже если так, сказано, сильные должны сносить немощи бессильных. Это не просто так добровольно, можешь делать, можешь не делать, должны. Это необходимый признак мира Божьего, который среди нас. Мы не стремимся к тому, чтобы каждый нес свою немощь, но сказано, сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Друзья, вы знаете, иногда люди читают это место и думают: должен угождать ближнему. И дальше не дочитывают. Вы знаете, угождение человеку бывает разное. И Господь не хочет, чтобы мы делались человекоугодниками. Друзья, это не во благо, когда мы просто человекоугодниками становимся, что ближний захотел, все мы делаем. Друзья, мы должны угождать ближнему во благо. Мы должны понять, действительно ли это будет благо, если я вот это дело сделаю для моего ближнего. Ну, друзья, какое дело может быть благом, вы знаете. Если ближний твой голоден, то нужно накормить его. Даже если враг голоден, нужно накормить, нужно обогреть, нужно дать одежду, если он наг. Друзья, есть много-много, о чем говорил Христос: был в темнице, и вы пришли ко мне, болен был, и вы посетили меня. Вот участвовать в нуждах больных, друзья, это все угождать ближнему во благо. Ну, вы знаете, бывают и ситуации, когда ближний ждет, чтобы ему угодили, но вы понимаете, что это будет ему не во благо. Ну, например, если ближний не захочет работать и скажет: а ты вот помогай мне, содержи меня, я не хочу работать просто, ну, у меня сил столько нет, мне ни желания нет, и, может быть, неохота мне работать, не так нравится мне это. Друзья, вы знаете, вот здесь угождать ближнему не во благо. Господь не к этому призывает, мы должны иметь мудрость и применять Писание так, как написано. Угождать ближнему во благо к назиданию. Это один из необходимых принципов мира Божьего, который Он дает человеку. Еще сказано в Евангелии от Марка, в 9 главе, 50 стихом: «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Друзья, вы знаете, соль и мир, они иногда находятся на таких, можно сказать, полярных, что ли, сторонах. Соль, у нее все-таки есть такое свойство, вот знаете, когда посыпают зимой дороги солью, и вот даже если там был лед, что происходит со льдом? Он растапливается, соль разъедает его. У соли есть прекрасное качество за счет ее вот этих свойств. Она сохраняет пищу, например, от порчи. Она удаляет всякие микробы из пищи, обезвреживает. Есть много-много полезных свойств, но, друзья, при этом что вот мы являемся солью в этом мире, и мы должны предупреждать мир о тех грехах, которые они делают. Мы должны друг друга предупреждать, если видим брата согрешающего. Это все свойство соли. Она осоляет, она предохраняет от разложения и от духовного разложения тоже. Но при этом сказано: «Мир имейте между собою». То есть во всяком деле, даже когда мы друг другу подсказываем, друг друга обличаем, друг друга наставляем, мы не должны забывать о том, что Господь специально присовокупил, и это слово говорит: «И мир имейте между собой». Все это должно быть к миру и ко взаимному назиданию. И в конце концов сказано так, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стихом: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Невозможно иметь мир Господень между собой, не имея любви. Поэтому, друзья, будем стремиться и достигать любви. И при этом, друзья, очень важным признаком, стремимся мы или нет, является, знаете что? Куда мы смотрим? Человек, который стремится к цели, понаблюдайте, куда он смотрит. Если он смотрит по сторонам, можно ли сказать, что он стремится к цели? Можно ли сказать про христианина, что он стремится быть похожим на Христа, когда он смотрит на других христиан и сравнивает себя с ними? Друзья, он не стремится. Да не думает такой человек получить мир от Бога и иметь любовь во взаимоотношении с братьями и сестрами. Христианин должен смотреть на Иисуса Христа. Когда мы смотрим друг на друга, а не на Иисуса Христа, то наши слова, наши проповеди, наши пения, наши рассуждения, о чем они будут? Они будут о том, кто мы такие, что мы делаем, в какой одежде мы ходим, что мы едим, и Царство Божие в нашем сознании постепенно превратится в пищу и питье. О чем предостерегает Писание, говорят: «Царство Божие не пища и питье». Но если мы будем смотреть на Иисуса Христа и стремиться целенаправленно быть похожими на Иисуса Христа, то тогда наши размышления, наши рассуждения, наши проповеди, наши разговоры будут о том, кто назидает, об Иисусе Христе. Они будут о том, кто нас таких совершенно разных объединяет и соединяет своей любовью. Наши помышления будут о законе Божьем. Хорошо, если это будет, как сказано про блаженного мужа, что о законе Господнем размышляет он день и ночь. Сказано в послании к евреям, в 12 главе, послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 2 стих: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, это еще один из важных принципов хранение мира Божьего. Как мы можем хранить мир Божий? Взирать только на Него, взирая на начальника и совершителя веры. Если такая характеристика будет о вас, когда вы взираете на Иисуса Христа, можно сказать, что этот человек, взирающий, смотрящий, устремленный к Иисусу Христу, то тогда мы будем следовать за Ним. Мы будем достигать любви, мы будем достигать мира, и мир, который Господь дал, мы его примем как подарок от Бога. Помолимся. Аминь.